Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 618. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Послание Иакова, 1 глава, 12 стих. Да, он блажен даже и тогда, когда переносит искушение. Блаженство этого не может видеть тот глаз, который не помазан небесной глазной мазью. Но он вынужден переносить искушение и не должен бунтовать против Бога, и не должен также терять своей чистоты. Блажен человек, который прошел через огонь, если этот огонь не пожрал его, как бабочку. Когда проходит испытание, такой человек получает печать Божьего благоволения, венец жизни. Получается так, как будто Господь сказал: «Пусть живет, он взвешен на весах, но не найден слишком легким. Награда его – жизнь, а не просто существование. Но святая блаженная жизнь, в которой осуществляется цель, которая имеется у Бога для каждого из нас, уже ныне венчает более высокая форма духовной жизни и духовной радости тех людей, которые прошли через самое тяжелое, через худшее из худших искушения. Господь обещал тем венец жизни, которые любят Его. Только те устоят в час испытаний и в день искушений. Те же, кто падают в искушениях, вновь возвращаются в мир. Любишь ли ты своего Господа, сердце мое? Любишь ли ты поистине, глубоко, неограниченно? Тогда любовь твоя устоит в испытании, потому что и большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Господи, пусть твоя любовь укрепляет мою до конца.